Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Дарья Булатникова. Шляпа инспектора. Нудный мелкий дождь сыпался с неба, вызывая сожаление о забытом дома зонтике. Инспектор Торренс склонился над телом и поморщился. Слишком знакомой была картина. Убитый лежал ничком, ворот рубахи практически оторван, голова повернута так, что был виден только затылок с двумя трогательными макушками среди темных, слегка вьющихся волос. Говорят, что две макушки — признак редкой удачливости. Да, счастливчик. На испачканной землей бледной шее отчетливо выделялись четыре аккуратных дырочки, четыре запекшиеся ранки, и вокруг них сине-багровые гематомы. Номер 13. «Все, забирайте его, ребята, он ваш», — устало махнул рукой инспектор. Потом вздохнул и покачал головой. «Где Мартин?» Из-за мокрых кустов появился высокий мужчина в длинном черном плаще и глубоко надвинутой на брови шляпе. Фетр серебрился микроскопической дождевой пылью. Инспектор снова поморщился. Мартин Ланс ему категорически не понравился еще во время их первой встречи 3 месяца назад. Не нравился и до сих пор. Слишком они были разные. Уволень полицейский, всю жизнь разыскивавший воришек и убийц, и картинно-мрачный Мартин Ланс, агент элитной группы Ви-16. Если бы не строжайшие указания начальству, послал бы инспектор Торренс агента Ланса куда подальше. А нет, должен терпеть. Называть словно близкого приятеля Мартином и повсюду таскать за собой. И ради чего? Никакой пользы от него нет. Путается под ногами, вмешивается в расследование. Да еще эта комната... И почему для расследования серии странных убийств выбрали именно его, Теда Торренса? «Мерзкая погода», — зачем-то грустно сообщил инспектор. Мартин в ответ кивнул. Оба проводили взглядом пластиковый мешок с трупом, который уже грузили в фургон. «Надеюсь, ты доволен?» «Погодой?» — удивился агент Ланс. «Нет, новым объектом». Инспектор поймал себя на том, что слишком часто морщится, и пожал плечами. И плечами он слишком часто пожимает. Проклятие. Никогда не думал, что у него есть нервы. Они есть, черт их раздери. «Объектом доволен», — невозмутимо ответил Ланс. Потом зачем-то подошел к стене дома и провел рукой по полированному граниту цоколя. Осевшая на стене морось оставила на красновато-буром камне мокрые полосы. Ланс брезгливо стряхнул с пальцев капли воды. «Доволен», — повторил он и улыбнулся. На тонких губах агента улыбка выглядела неумело нарисованной и до предела искусственной, хотя улыбался он совершенно искренне, радовался новому мертвецу. Торренс молча зашагал по дорожке к машине. Его шляпа была старой, и фетр давно утратил способность отталкивать влагу, так что старомодный головной убор инспектора изрядно промок, и с его полей противно капало. По небу неслись черные клочковатые облака, ветви деревьев уныло покачивались. Конец сентября, ненастье, серийные убийства, тошнотворный тип из Ви-16 и никакого просвета. Сейчас они поедут в офис, так нейтрально называется это место, офис. Единственное, на что можно рассчитывать, это какой-нибудь маленький бар по дороге, где удастся торопливо проглотить стаканчик дрянного виски, чтобы не заработать простуду. Сержант Сэм Откинс проводил шефа сочувственным взглядом. С тех пор, как появился агент Ланс, инспектор выглядел удрученным и непривычно нервным. И это старина Торренс по прозвищу «Ленивый Гризли». Куда катится мир? Инспектор Тед Торренс скоротал промозглый вечер в офисе за новеньким письменным столом, читая собранные к этому времени данные об убитом. Итак, Уильям Бирс, 25 лет, холост, сын вполне обеспеченных родителей, окончил престижный университет и работал в крупной фирме по производству автоматизированного оборудования. С полицией дел не имел, жил один в центре города. Невеста тоже из приличной семьи, Сара Миррей, свадьбу собирались сыграть после Рождества. И какого, спрашивается, дьявола молодого Уильяма занесло этой ночью в загородный сад? И не просто сад, а сад богатого поместья Фенриров. Жена этого самого Фенрира и вызвала полицию, обнаружив труп на дорожке среди отцветающих розовых кустов. С утра дождя еще не было, он пошел позднее и не успел смыть с утрамбованной земли следы двух человек, двух мужчин. Один из которых... В общем, только агент Ланс знает, кто этот второй. Стоило инспектору вспомнить о Лансе, как он словно материализовался за его спиной. Торренс вздрогнул. Он не любил, когда к нему сзади вот так неслышно подходили даже хорошо знакомые люди. Инстинкт. И ведь что удивительно, Мартина Ланса вполне можно было назвать красавцем. Высок, строен, и лицом вышел, этакий смуглокожий мачо с пронзительными голубыми глазами. Но от взгляда этих глаз становилось не по себе. Такое абсолютное равнодушие сквозило в них. Еще почти полное отсутствие мимики, никаких эмоций на лице, кроме обязательных улыбок. Лучше бы этот тип вовсе не улыбался. Порыв ветра за окном хлестнул дождевыми струями по стеклу. Да, погодка. «Инспектор, если хотите, вас отвезут домой. Сегодня мне предстоит скучная ночь у монитора, и вам совершенно незачем тут маяться». В голосе Ланса не было абсолютно никакого сочувствия. Вся эта видимость сотрудничества и равного партнерства гроша ломаного не стоит. Тед Торренс нужен тут только для прикрытия и облегчения непонятной деятельности во имя таких же непонятных задач. Офис неведомой организации, лабиринт коридоров, попасть в которые невозможно, камеры слежения и сканеры на дверях, постоянные совещания за закрытыми дверями. Торренс сделал вид, что ничего не замечает, не задавал вопросов, понимая, что ответа не дождется. И все же чувствовать себя пешкой в чужой игре было противно. Он пожал плечами и поднялся с удобного крутящегося кресла. «Домой так домой». Давно ясно, что никакие расследования не нужны Лансу и его коллегам. Им нужно было другое – жертвы неуловимого маньяка. Те самые мертвые тела, которые свозились в офис, в комнату с десятками телеобъективов и датчиков, натыканных по стенам и потолку, трупы с черными ранками и гематомами на шее. Иногда Торренс заходил в кабинет Ланса, смотрел на огромный монитор, показывавший всегда одну и ту же картину, два ряда пластиковых столов с укрытыми полупрозрачной тканью неподвижными фигурами. Сколько их? Должно быть, 12. Самого первого успели кремировать до того, как объявился Ланс. Хотя позавчера увезли в городской морг еще одного. Значит, 11. 5 женщин и 6 мужчин, включая Уильяма... Как его там? Бирса... Да, Бирса. 25-летнего счастливчика с двумя макушками, так и не дожившего до собственной свадьбы. Инспектору вдруг ужасно захотелось курить. В помещениях это было строжайше запрещено. Слишком тонкая электроника не выносила табачного дыма. Проклятие! Скорее, на свежий воздух, пусть под дождь, но только затянуться теплым дымом и забыть слегка кислый синтетический запах офиса. За 3 месяца он так и не смог привыкнуть к нему. И к напичканным электроникой комнатам, и к молодым людям в серых костюмах, вежливым, но крайне неразговорчивым. Торренс никогда не думал, что будет так тосковать по своему прокуренному кабинету с обшарпанной мебелью, по шуму, суете и бесконечным телефонным звонкам. Но приказ есть приказ. И он, старый служака, бестолковый анахронизм, толком не умеющий обращаться с обычным компьютером, неуклюжий и неловкий, вынужден маяться в непривычной обстановке и пытаться, вопреки всему, разыскать того, кто убивает людей всегда одним и тем же способом. Инспектор поморщился, пожал плечами и, шаркая подошвами, поплелся к выходу. Ланс проводил его задумчивым взглядом. Болит шея. У меня очень болит шея. Я хочу прикоснуться к ней, но рука путается в чем-то невесомом. Мне страшно. Я не помню, как и где я уснул. Так бывало в детстве, когда, устав от игр, я падал в странные сновидения, а потом в ужасе открывал глаза, не понимая, где я и что со мной. И лишь спустя пару минут начинал соображать, что задремал на траве у реки, а гнавшееся за мной чудовище было привидевшимся кошмаром. Это сон. Только сон. А шея болит от того, что я лежал в неудобной позе. Я открываю глаза. Белый, бесформенный мир, наполненный молочным светом и не имеющий границ. Первая мысль — это вечерний туман поднялся от реки, и я потерялся в нем. Вторая? Второй мысли не было. Мне снова становится страшно, и я зажмуриваю глаза. Спокойно. Меня зовут Уильям Бирс. Мне 25 лет. Сегодня 22 сентября или уже 23. Неважно. Я помню, кто я, и это сейчас самое главное. Господи, ну почему так болит шея? Нужно успокоиться. Не открывая глаз, я осторожно провожу рукой вдоль собственного тела и обнаруживаю, что лежу совершенно голый. Этого еще не хватало. Забыв о страхе, я рывком сажусь на своем ложе, чувствуя, как что-то скользит по коже, словно с меня спадает невесомая шелуха. Веки распахиваются сами собой. Чушь! Это всего лишь тонкая простыня и никакого тумана. Я в комнате. В самой обычной комнате. Голубоватые стены, белый потолок, круглые кляксы светильников. Типичная больница. Черт, неужели я попал в аварию? Но почему я вполне свободно двигаюсь? Только шея. От прикосновения боль усиливается, но все же терпеть можно. И куда подевались эти чертовы врачи? Я встаю на слегка дрожащие ноги, делаю несколько неуверенных шагов и натыкаюсь взглядом на несколько кроватей. Кроватей? Больше всего это похоже... Черт! Черт! Черт! Больше всего это похоже на морг! Я что, умер? И меня свезли в мертвецкую? Но тогда почему тут тепло? Я же совсем не замерз. Словно во сне. В проклятом кошмарном сне я медленно протягиваю руку и сдергиваю простыню с ближайшего тела. Под легким нейлоном лежит девушка. Мертвая девушка. Голая девушка с мраморно-бледным лицом и разметавшимися словно во сне светлыми прядями. Одна из них прилипла к правому веку, перепутавшись с ресницами, и мне хочется убрать ее. Я бы сделал это, если бы девушка не была такой беззащитно обнаженной, с маленькими сморщенными сосками и темными, курчавящимися на лапке волосами. И я, не решаясь прикоснуться, истуканом застываю над нею, переполненной жалостью и сочувствием. Потом, спохватившись, снова с головой укрываю ее, словно прячу от чужих глаз. Я даже как следует не рассмотрел ее лицо. «Скотина, зато ты успел рассмотреть все остальное», — ворчит моя совесть. «Я соглашаюсь. Я привык соглашаться со своей совестью». «Мне нужно выбираться отсюда. Оставаться дольше в этом царстве мертвых мне совершенно не хочется». Стараясь больше не смотреть по сторонам, я устремляюсь к белой пластиковой двери, и словно по заказу она распахивается мне навстречу. Парень, стоящий на пороге, улыбается. Улыбка эта мне совершенно не нравится. Ужасно неприятно стоять голым перед этим ухмыляющимся типом. И тут я вспоминаю, что видел его раньше. Инспектор закурил вторую сигарету и откинулся на мягкие подушки сидений. Кажется, водителю не нравилось, что он курит, но молчал. Вышколены. За стеклом проносились размытые пятна фонарей и освещенные окна домов, похожие на клетки кроссвордов. Больше ничего не разглядеть в темноте. Ночи, дождь. И завтра будет дождь. Торренс это знал точно. По тянущему нытью в левом колене, которое он расквасил еще в юности, прыгая с высокой стены в погоне за убегающим Лесли Гюрзой. Где он сейчас, Гюрза? Сгинул где-то или остепенился и обзавелся ворчливой женушкой и выводком маленьких гюрзят? Хорошо бы, если последнее. Вот и поворот на узенькую улочку, где в небольшом домике с мансардой обитал старый холостяк Тед Торренс. Инспектор привычно похлопал ладонью по сиденью, нашаривая старую верную шляпу. Шляпы не было. Впервые за много лет он забыл ее на работе. И даже не на работе, а в этом чужом и противно пахнущем офисе. Отчего-то именно эта мысль привела инспектора в состояние почти паническое. Он чувствовал себя так, словно совершил невиданное святотатство, предал старого верного друга. Торренс завозился, засопел, стараясь внушить самому себе, что забытая шляпа пустяк, о котором не стоит и думать. И вообще давно пора купить себе новую с мягким шелковистым ворсом, муаровой лентой, а старую... «Стой!» — буркнул он водителю. «Поехали обратно. Я забыл в офисе важные документы». Водитель был действительно вышкален. Он только незаметно вздохнул и включил указатель поворота. Возить этого кряхтящего полицейского, заполняющего салон вонючим дымом крепких сигарет, было не слишком приятно, но такова служба. Шляпа обнаружилась там, куда он ее повесил. На крючке в шкафу. Торренс погладил высохшую тулью, словно прося прощения, устыдился собственной сентиментальности, нахлобучил шляпу на голову и вышел из кабинета. Стоило предупредить Ланса, что он возвращался. Наверняка агенту на этот факт глубоко наплевать, но все же сказать стоило, иначе водителю могло влететь за задержку. В коридоре, заполненном холодным голубоватым светом, звуки шагов глохли в пружинящем под ногами мягком покрытии. Вот и дверь кабинета Ланса. Инспектор распахнул ее, сунул руки в карманы и насупился. Комната была пуста. Машинально он взглянул на монитор и замер. Потом быстро подошел к столу и, пошарив взглядом, обнаружил кнопку включения звука. Не такой уж он и тупица. «И все равно я не понимаю...» Голос парня, труп которого он сегодня рассматривал на размокшей от дождя садовой дорожке, звучал растерянно и настороженно. И опять инспектор не видел его лица, но затылок с двумя макушками, повернутый к объективу камеры, он ни с каким другим спутать не мог. Так что этот голый человек, сидящий на одном из пластиковых столов, мог быть только Уильямом, как его там, Бирсом. Да, Бирсом. Торренс быстренько пересчитал трупы на других столах. 10. И еще один сидел и явно паниковал. Значит, Ланс дождался своего. Иначе для чего бы они складировали тела и не спускали с них глаз? Но черт побери, каким образом и, главное, зачем? «Понимать ты станешь позже, брат», — почти ласково ответил агент Ланс. Он стоял рядом с сидящим Уильямом и рассматривал того, словно мышь, угодившую в мышеловку. «А сейчас ты должен просто поверить мне. Если хочешь убедиться в том, что я не вру, у тебя есть для этого масса возможностей, но я не хотел бы рисковать, ведь ты один из немногих. Остальные пока не смогли перешагнуть к нам». «Перешагнуть откуда?» Видно было, что Уильям Бирс пытается говорить спокойно, но голос его дрогнул. «И куда? Или что перешагнуть?» «Парень, возьми себя в руки», — терпеливо посоветовал Ланс. «Ты уже с нами, а они... Надеюсь, что с ними тоже все в порядке, просто скорость реакции у всех разная. От тебя я такой прыти не ожидал, честное слово». Едва не проворонил, болтая с инспектором. «Болтая», — возмутился про себя Торренс. «Пара слов с предложением убраться поскорее с глаз — это для него, оказывается, болтовня». «Значит, я... не человек?» Голые плечи Уильяма Бирса ссутулились, словно ему вдруг стало холодно. «Не человек», — подтвердил Ланс. «В том смысле, который ты в это слово вкладываешь. Но вообще-то ты вполне живое и разумное существо». «Такое же, как я!» — Внезапно гаркнул агент так, что оба, и Бирс, и инспектор подскочили. «Мы отличаемся от аборигенов только одним малюсеньким геном. И теперь этот проклятый ген может погубить наше племя. Поэтому приходится спешно инициировать кого только можно, чтобы вовремя слинять с этой ставшей опасной планеты». Ланс внезапно замолчал и потер виски. Уильям поднял голову. Инспектор не мог видеть его лица, но даже затылок выражал искреннее недоумение. «Ну ничего», — бормотал агент. «Пара тысяч лет спокойной, почти спокойной жизни — это уже немало. Расслабились, ассимилировались, отъелись. А теперь пора в путь, дружок. Больше рисковать мы не можем. После того, как ввели генную паспортизацию, у нас не осталось возможности прохлаждаться тут и дальше. Рано или поздно кто-нибудь сообразит, как можно нас вычислить, и тогда может быть поздно». Уильям молчал. Инспектору стало досадно. Даже у него, имеющего довольно смутные представления о генетике, нашлось бы немало вопросов к агенту Лансу. Но, похоже, парень впал в ступор и думал только о том, что он уже не человек. Торренс придвинул к монитору рабочее кресло Ланса и уселся в него. «Значит, я не могу жениться на Саре?» — подал, наконец, голос Уильям. «Так и есть». Его переклинило на мысли о своей новой ипостаси. «Лучше тебе этого не делать», — вздохнул Ланс. «Во-первых, по документам ты мертв, так что вряд ли вас теперь обвенчают. И во-вторых, мы уберемся с Земли не позднее мая, а забрать Сару с собой мы не можем, сам понимаешь». «Но почему?» «Потому что она не нашего племени. У нее есть дом, а у нас его нет, и никто уже не помнит, был ли. И это уже никого не волнует. Мы стали расой космических туристов. Находим подходящую планету и остаемся на ней до тех пор, пока не надоест, или, как сейчас, пока не возникнет угроза. Тогда мы собираем тех, кто помоложе, и сматываемся. Ремонтируем корабль или строим новый. Кстати, наш центр уже выбрал вполне приличную планетку, населенную мирными гуманоидами, и всего-то в паре парсеков от Земли». Голос Ланса звучал монотонно и терпеливо. Инспектор достал сигареты и закурил. Сейчас ему было наплевать на все. Организм требовал никотина. «Гуманоидами?» — эхом переспросил Уильям. «Понятно». «Ничего тебе не понятно», — оборвал его Ланс. «Думаешь, мы пропитание ищем? Фильмов насмотрелся, книжек начитался. Эти дураки обычную инициацию посчитали желанием пить кровь. И сколько наших успели погубить своими дурацкими похоронами? А потом еще удивляются, что покойники в могилах переворачиваются. Что им остается, если они просыпаются в гробах под двухметровым слоем земли? А без воздуха даже мы долго не живем». «Ужасно». Еще сильнее сутулился Уильям Бирс, хотя куда уж больше. Он и так был раздавлен свалившимися на обе его макушки сведениями. «Но Дракула...» «Резидент Влад Цепиш, он же граф Дракула, был самонадеянным болваном и лентяем. Вместо того, чтобы починить датчики и точно знать, кого можно инициировать, он действовал наугад. Как же их светлость? Хочу покусаю, хочу нет, а вы уж потом разбирайтесь. Да еще злоупотреблял метаморфозами, что не ночь трансформировался в крыла, но полетать любил. Самодур, одно слово». «Ну, зачем нужно кусать?» Рука Уильяма потянулась к шее и ощупала все еще сильно болевшие ранки. «Без этого никак?» «Извини, но без этого действительно никак. Фермент, изменяющий обмен веществ, содержится в слюне, и без его попадания в кровь в нужном количестве ничего не выйдет. Приходится в артерию. Хотя кто бы знал, как я этого не люблю. А потом еще ждать иногда довольно долго. Иногда напрасно. Это хуже всего». Разглагольствование Ланса прервала тихая трель. Он достал из кармана трубку мобильного телефона, с полминуты молча слушал и отключился. Потом поднял взгляд и усмехнулся в объектив. «Инспектор, вам не говорили, что подслушивать нехорошо?» Рука инспектора не дрогнула, и столбик пепла удержался на кончике сигареты. Наконец-то водитель догадался связаться с шефом и сообщить, что Торренс застрял где-то в офисе. «Подглядывать нехорошо», — буркнул инспектор, хотя Ланс не мог его слышать. «А в генные паспорта полицейских служащих заглядывать хорошо?» Они вошли в кабинет минут через пять. Невозмутимый Ланс и симпатичный парень в каком-то странном купальном халате. Могли бы хоть нормальную одежду заранее приготовить, тетери. «Знакомься, Билли. Инспектор Торренс», — улыбнулся своей приклеенной улыбкой агент группы V-16. «А это... ну, вы сами знаете». «Бирс. Уильям Бирс». Улыбка Бирса понравилась инспектору намного больше, хотя была бледной и вымученной. А Ланс... да ладно, черт с ним, с Лансом. Я ж как покосился на пару окурков, аккуратно потушенных в кофейной чашке. «Инспектор, мне нужно показать Билли путь к кораблю. Раз уж вы вернулись, не согласитесь посидеть тут пару часов вместо меня?» Агент был сама любезность. «Да хоть до утра», — проворчал Торренс и демонстративно достал еще одну сигарету. Ланс вздохнул, но промолчал. «Думаю, что мы управимся быстрее. Тут недалеко, в Желтом каньоне». «Незачем мне это знать», — все так же ворчливо отрезал инспектор. «Катитесь». «Ну», — ухмыльнулся Ланс, — «об этом мы поговорим, когда я вернусь». С этими словами агент Мартин Ланс вышел из комнаты. Уильям Бирс чуть задержался и робко попросил... «Там», — он кивнул на монитор, — «лежит девушка со светлыми волосами. Вы уж присмотрите за ней, пожалуйста». «Быстро же ты забыл свою Сару», — подумал про себя инспектор и молча кивнул. «И еще...» — парень замялся. «Этот Мартин, он очень больно кусается, но терпеть можно». Он потер шею и выскочил вслед за Лансом. Дождь за окном продолжал нудно моросить, но сквозь клочья туч уже просвечивал лунный диск. Два черных крылатых силуэта мелькнули на его фоне и исчезли. Инспектор, наконец, снял свою шляпу и аккуратно положил ее на какой-то слабо жужжащий ящик. Потом покосился на монитор. 10 тел под тонким нейлоном ждали своего часа. «Интересно, он станет 11-м уже сегодня или позже? И будут ли спрашивать его мнение по данному поводу?» Но больше всего в данный момент его занимал вопрос. Вампиры не переносят табачный дым в принципе? Или просто ему попались те, что выбрали здоровый образ жизни? We'll be right back.